Глава 34. Играет ли чокнутая Кейси с огнем? Привет, мои дорогие трепачи. Скажите, вы следите за выходками Кэтрин Кейси Картер с тех пор, как эта пташка выпорхнула из клетки на свободу? Лично я да. Надо сказать, что наша Кейси развела бурную деятельность. Не всякий бывший заключенный, выйдя из ворот тюрьмы, первым делом отправляется в торговый центр за модными шмотками и проводит за этим занятием целый день. Интересно, где она планирует носить свой новый гардероб? Мы все ломали над этим головы, но вместо того, чтобы вернуться к старым друзьям и коллегам, Кейси, похоже, вновь ударилась в запойный шопинг. Только на этот раз она пытается купить тех, кто способен поверить в ее старые хлипкие уверения о ее невиновности, которые она пыталась сочинять с той самой ночи, когда была найдена с кровью Хантера Рейли на руках. Поначалу могло показаться, что Кейси нашла такую наивную душу в лице Лори Моран, продюсера телешоу «Под подозрением». Эта передача заново расследует те дела, когда убийца так и не был найден, причем занимается этим довольно успешно. Трепу доподлинно известно, что после выхода на свободу Кейси лично встречалась с Лори Моран трижды. Один раз у себя дома и дважды в кабинете Моран в Рокфеллер-центре. Для Кейси попасть в такую знаменитую передачу означало бы большой успех, но не будем торопиться. Моран, возможно, и любезна с Кейси, но у нее наверняка есть для Картер пара-тройка малоприятных сюрпризов. Лори почувствовала, что отец тоже читает из-за ее плеча. «Да за такие слова нужно привлекать к ответственности», — пробормотала она. «Тсс!» — цыкнул на нее отец. «Читай дальше». Возможно, Кейси рассчитывала на то, что телепродюсер займет ее сторону, но, боюсь, ей придется пересмотреть это свое мнение. Как выяснилось, за ее спиной Моран встречалась с такими ее яростными недругами, как Габриэль Лосон и Джейсон Гарднер. Наблюдательные трепачи наверняка вспомнят, что на суде именно их показания легли в основу обвинительного приговора Кейси Картер. Габриэль Лосон была той самой роскошной особой, готовой занять место рядом с Хантером у алтаря. Джейсон Гарднер — это бывший бойфренд Кейси. В свое время он опубликовал разоблачительную книжонку, в которой рассказал об эмоциональных проблемах Картер. Как говорится, с такими друзьями враги не нужны. 12 присяжных единогласно признали Кейси виновной в убийстве Хантера. Оно было совершено в состоянии аффекта, когда он сообщил ей, что разрывает помолвку. Поскольку во время телешоу адвоката у Кейси не будет, такая прожженная журналистка, как Лори Моран, легко убедит всю страну, что Кейси Картер – безжалостная убийца, которая отделалась легким приговором. Кейси, если ты сейчас это читаешь и думаешь, что телешоу способно помочь тебе перевернуть новую страницу в твоей жизни, то ты глубоко заблуждаешься. Неужели ты и впрямь считаешь, что Габриэль и Джейсон изменят свои показания? Подумай, не играешь ли ты с огнем. Наш тебе совет — сиди дома и молчи в тряпочку. Лори нажала кнопку внизу экрана, и когда тот погас, вернула iPad сыну. «Мам! Откуда на этом сайте знают про твою передачу? Скажи, это все правда?» «Буквально каждое слово», — подумала Лори. Она уже знала, или, по крайней мере, подозревала, что Габриэль имела привычку скармливать информацию Минди Сэмпсон, однако в этой колонке было и такое, чего Габриэль никак не могла знать. Да, она была в курсе, что Лори планирует посвятить следующий выпуск делу Кейси Картер. Не нужно также иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, любой ответственный телепродюсер непременно свяжется с бывшим бойфрендом Кейси, опубликовавшим о ней разоблачительную книжонку. Но откуда и знать, сколько раз Лори встречалась с Кейси и где? Любой, кто способен с такой точностью угадать количество и место встреч, рискует когда-нибудь крупно ошибиться. Лори мысленно прокрутила только что прочитанную колонку. Кто же все-таки мог снабжать Минди инсайдерской информацией? Внезапно ей вспомнился момент, имевший место всего несколько часов назад. «Возможно, в зале суда вы действительно профессионал, но сейчас вы выбрали работу, специфику которой совершенно не желаете постичь». «Райан Николс? Неужели он пытается преподать ей урок?» Лори тотчас отмела такую возможность. «Голубушка, только не впадай в паранойю», — сказала она себе. С другой стороны, осуществить утечку этой информации могли лишь трое — Грейс, Джерри и Райан. Джерри и Грейс она доверяет как самой себе. Но что известно про нового ведущего? Только то, что он жаден до славы, и ради того, чтобы предстать перед телекамерой, был готов пожертвовать успешной юридической карьерой. Подобные слухи наверняка разогреют интерес зрителей к их передаче. А, как известно, лучший друг его дядюшки Брэд щедро поощрял тех, кто умел поднять рейтинги их телеканала. И вообще, как говорится, если вас мучает паранойя, это еще не значит, что за вами никто не гонится. Лори все еще размышляла о том, можно ли доверять Райану, когда задребезжал лежавший на столе мобильник. Звонил Алекс. Впервые за годы их знакомства Лори замешкалась, прежде чем ответить на его звонок. Наконец, выждав несколько секунд, ответила. «Привет. Слушаю тебя». «Тебе тоже привет. Как прошла твоя лекция в университете?» Лори не разговаривала с Алексом с того момента, когда пришла к нему в офис, чтобы задать вопрос о его знакомстве с семейством Рейли. «Отлично. Мой друг цвел улыбкой от уха до уха. Еще бы! Ведь теперь он профессор кафедры. Звучит как аристократический титул. Однако я искренне рад за него. Но еще больше тебе понравился бы стол. Там даже были твои любимые пирожные-капкейки от Мелиссы. Они такие красивые, что их даже жалко есть. А что бы мне там не понравилось?» Она почувствовала в трубке его улыбку. Вскоре между ними установился привычный ритм их бесед. Лори даже не заметила, как они проговорили целых 20 минут. Обсудили статью на тему местной политики в сегодняшний «Пост», нового клиента, который накануне никак не желал оставить Алекса в покое, и еще целую кучу самых разных вещей. Лори уже начала корить себя за свою мнительность по поводу Райана, по поводу Алекса, когда тот внезапно спросил про Кейси. «То есть ты уже приняла окончательное решение делать с ней передачу?» Его слова прозвучали скорее как утверждение, а не вопрос. Насколько ей было известно, эту новость пока что опубликовал только один трёп. Лори с трудом представляла Алекса в качестве регулярного читателя блога Минди Сэмпсон. Она помнила, что Тимми вбил ее имя в поисковую строчку Гугла. А Алекс? Что, если он поставил себе цель следить за развитием событий вокруг имени Кейси Картер? Или же все это происходит только в ее голове? Имелся лишь один способ выяснить это. «Как я понимаю, ты читал эту историю?» Настороженное молчание. Или это ей так показалось? «Какую историю?» «На сайте Трёпа», — пояснила Лори. Только сказав эти слова, она поняла, что его реакция не была прямым ответом на ее вопрос. Точно так же, как и накануне, когда она спросила у него, почему Алекс не хочет, чтобы она взялась за это дело. «Не знаю даже, откуда Минди узнала про эту передачу», — призналась Лори. «А также про обоих свидетелей». Ответом на том конце линии стало молчание. «Алекс, ты слышишь меня?» «Извини, я просто задумался. Конечно, случай нашумевший, так что нет ничего удивительного в том, что какие-то слухи про предстоящую передачу просочились за стены студии», — рассуждала она вслух. «А упомянутые ею свидетели любому пришли бы на ум первыми». «Или же кто-то из тех, кто имеет прямое отношение к передаче, снабжает Сэмпсон информацией», — подвел итог Алекс. Тон его голоса был серьезен. «Мне тут подумалось, что это мог быть Райан Николс. У него наверняка имеются причины. Или же кто-то такой, кто не хочет, чтобы ты изменила общественное мнение о Кейси. Скажи, Лори, твое решение окончательное? Я бы мог найти для тебя другую тему, которая удовлетворила бы Бретта». Лори не могла избавиться от ощущения, что Алекс что-то недоговаривает, причем что-то важное. «Алекс, пожалуйста, если у тебя есть какая-то информация, ее у меня нет». «Ее нет? Или ты не желаешь ею делиться?» И вновь молчание. «Алекс, что ты от меня скрываешь?» «Ты умная, Лори, и знаешь, что имеешь дело с очень влиятельными людьми. Алекс, пообещай мне, что будешь осторожна», — сказал он и дал отбой. Лори даже не успела спросить, почему. Спустя 6 часов, в середине ночи, Лори проснулась. В голове, как безумные, крутились мысли. Она потянулась за мобильником на прикроватном столике и открыла электронную почту. Пришло новое сообщение от Джейсона Гарднера. Бывший бойфренд Кейси выражал согласие рассказать в ее передаче свою историю. «Чем больше правды, тем лучше», — написал Джейсон. Однако внутренний голос подсказывал Лори, что сначала он сделал звонок своему издателю. Она легко представила себе новый тираж его книжонки. Однако в интернет она вышла вовсе не ради бывшего бойфренда Кейси. Лори быстро написала электронное письмо главе компьютерного отдела их телестудии. «Помнишь те старые интернет-сообщения, о которых я спрашивала тебя в связи с делом Хантера Рейли? Те, что были подписаны ником RIP_Hunter? Большая просьба, вышли мне как можно скорее все, что у тебя есть. Посты за подписью RIP_Hunter, инсайдерская информация Минди Симпсон, уклончивые ответы Алекса». Лори была готова поклясться, что все это взаимосвязано. «Завтра», — подумала она, — «возможно, завтра все это обретет смысл».